Глава первая. Жизнь, кажется, потихоньку начала налаживаться. Андрейка проснулся почти сразу и начал кричать, требовать кушать. С этой поездкой и со сбившимся графиком у Кати молока почти не было. Она дала ему одну полупустую грудь, потом другую, кое-как накормила сына. Понимала, не маленькая, что на следующее кормление молока снова не хватит. «Ты вот что, иди поешь горячего». «Иначе молока не будет совсем. Я, пока ты кушать будешь, побуду с ним. Давай я ему чаю несладкого дам, пусть хоть чем-то желудок наполнится. Да не бойся, травяным чаем, с ромашкой поить буду. Только бутылочку с соской дай мне. Ее помыть нужно и простерилизовать, с дороги ведь. Ополосни колодезной водой, и все. Тут стерилизовать не всегда получается. Не бойся, заразу не подхватит». «Ну, сверху, если тебе будет спокойней, помой с мылом». Вздохнув, Катя сделала, как бабушка велела, и протянула ей готовую бутылочку с соской. Бабушка положила правнука в коляску, которую Катя уже разложила, и быстренько налила травяного чая, что-то шепча. «Наверное, возмущается тем, что заботы лишние», — подумала Катя, черпая половником густой суп с вермишелью и наливая в тарелку. От тарелки шел такой запах, что сдержаться было невозможно. Пока бабушка поила сына из бутылочки, она с удовольствием поела, ведь уже почти сутки нормально не ела. На столе, накрытые глубокой миской, лежали сырники. Она, не спрашивая, съела несколько, даже не искала сметану. Запила все бабушкиным чаем, который та только что заварила. И так у сырников был вкус обалденный. Видно было, что бабушка ее ждала. Она зашла в комнату поблагодарить бабушку, увидела, что Андрюшка уже спит. «Бабушка, спасибо большое, все очень вкусно. И сырники я нашла, я таких вкусных никогда не ела». Взгляд у бабушки потеплел, был уже не таким колючим. «Ты вот что, разложишь вещи потом. А сейчас ляг и отдохни, может, поспишь, тогда и молоко появится». «Спешить тебе некуда. Я во дворе буду, чтобы тебя не будить, но ты дверь закрой плотно». Бабушка вышла, а Катя почувствовала, что ее веки слипаются. Решив, что хоть на полчаса уснет, она легла на кровать, даже не сняв покрывало. Проснулась тогда, когда ребенок начал кряхтеть. Глянула в телефон, который час. Оказалось, она проспала 4 часа, вместе с ней спал и сын. Судя по всему, его нужно было переодеть, поменять памперс и, наверное, ползунки. Быстро вскочила, поправила покрывало, оно смялось, и бабушка точно будет недовольной. Достала все необходимое, чтобы обтереть и умыть ребенка, приготовила столик для переодевания, а сын уже начинал требовать поесть. Она почувствовала, что в груди молока немного прибыло, и это ее обрадовало. Сон и еда сделали свое дело. Быстренько протерла влажными салфетками, а полоснуть пока не получалось, ведь тазика не было, и воду тут нужно было греть, наверное, у бабушки баллонный газ. Переодела в чистое и села кормить. Тут и бабушка заглянула. Посмотрела на гору у двери, покрутила головой, вышла и зашла с красным тазом. Проснулись? Вот и хорошо. Грязное сразу в таз кидай, не раскидывай по комнате. Корми и во двор вывези пацана, а сама иди обедать. На обед была та же еда, суп и сырники. Правда, бабушка достала еще и сметаны из старенького холодильника. Пока бабушка накрыла на стол, Катя быстро замочила грязные штаны и пеленку. Нужно было решить вопрос с подгузниками. Уже за столом бабушка сказала, что теплая вода летом не проблема. Топится печка хворостом на улице, там стоит чугунок. «Твое дело — носить воду и подливать в чугунок, да хворосту и сучьев подкидывать. Там я обычно и готовлю, а осенью и зимой самовар ставлю. Можно и термос большой в лавке купить. Вот с подгузниками придется тебе стирать больше летом, пока тепло. Может быть, получится с работой, заработаешь на эти свои подгузники. Ты орехи ешь, но не увлекайся, а там и подкармливать будешь». Так и началась жизнь в селе. Было не так страшно, как Катя себе представляла. Может быть, это потому, что летом. Тем не менее, бабушка Света на следующий день с утра переоделась в выходное и пошла куда-то. Она знала, что председатель по четвергам принимает граждан, вот и спешила к нему. «Здравствуйте, Светлана Акимовна! С каким вопросом к нам?» Он даже привстал, протягивая руку. Как-то было дело, отказал он ей в какой-то просьбе, но, просидев до вечера в туалете, добегая до дверей дома и обратно, между пробежками дал команду сделать все, что эта ворониха просила. «Сергей Павлович, у нас нет фельдшера, а я всех лечить не могу. Ты что, на меня и наше село, и окрестные села взвалить решил? Спасибо за доверие, но я не согласна. Тогда плати мне». «Светлана Акимовна, трудно сейчас с кадрами, никто идти не хочет. Для молодых кадров у меня нет жилья отдельного». «Вот этот вариант тебе подойдет?» Она положила перед ним трудовую и диплом, который еще вчера взяла у внучки. Тот полистал, отложил в сторону и сказал, что очень даже подойдет, но хотел бы пообщаться с самим специалистом. «Специалист – моя родная внучка, но у нее малец, 4 месяца. Она через месяц освоится, где с ребенком будет на вызов ходить, где я посижу, ты ей ставку полную оформи, не половинку». А мы уж обе справимся. А то ей эти одноразовые штуки, памперсы называются, покупать не на что. Ну и как матери-одиночке там что-то полагается, думаю. Не откажешь же? А я помогу твоему мальчику с пальчику. Обижаться не будешь. Только смотри, чтоб жена твоя потом не прибегала и не просила соперницу тихомирить. Так как? Хорошо. Я документы отксерю, решу, как лучше сделать. Не скрою, тут может быть больше минусов для меня, она ведь в декрете пока. Но мы вопрос решим, обещаю. Может, не в следующем месяце, через месяц, но оформим. Под ваши гарантии. Мои гарантии ты знаешь какие, железные. Да и внучка вся в меня, со стержнем, не размазня. Как ответ будешь знать, так заходи. И я отблагодарю, как и обещала. А пока спасибо, что не отказал. Она встала и с достоинством вышла из приемной. А председатель, держа в руках ксерокопии документов, крепко задумался. Редко к нему эта ведьма обращалась, обходилась своими силами. Все знали ее крутой характер, спуску никому не давала. Но нужно было заметить, что только по делу, просто так, просто из вредности, ничего не позволяла себе. А тут внучка появилась. Но и фельдшер нужен был в селе, тем более фельдшерский пункт обслуживал 3 села, жалобы писали везде, а тут готовый специалист. Но сможет ли она с маленьким ребенком работать? Хотя его дело принять, а там пусть как будет. В дверь постучал новый посетитель. А бабушка Света решила сразу зайти в магазин, сделать заказ на ванночку для купания, большой термос на 1,5 литра, эти самые памперсы. Объяснила, что ребенку 4 месяца, вот по размеру пусть и привезет. Мыло и все остальное у нее было с запасом. Заодно сказала, что если есть у кого знакомого вещи для ребенка, пусть несут. «Колдовать на них не буду, я не спятила совсем», — сразу предупредила она и пошла в продуктовый отдел купить что-то из еды. Деньги были у нее, не считала копейки до пенсии, но не привыкла тратить лишнее. Да и иногда расплачивались с ней продуктами. Кто курицу принесет, кто яиц, кто сметаны с творогом. Своей живности не держала, ей хватало огорода. Дома Катя уже убралась, наносила воды, перемыла посуду, протерла все и постирала пеленки с ночи. Андрюшенька сидел у нее в сумке спереди и смотрел на все широко открытыми глазами. «А чего ты его на себе носишь? В коляску положи». «Да он же не сразу спит после еды, ему хочется все видеть». В коляске плачет. Была бы кроватка, ему было бы видно все. Люлька для сна. Ага, нужна кроватка. Сколько ж теперь всего для детей нужно? Вот я сына растила в этой люльке, и все нормально было. Ну ладно, с работой твоей я решила. Через месяц, может, уже и приступишь. Мы с тобой потом обсудим все, когда будет все решаться. Думаю, в этой коляске и будешь с сыном кататься. Ну, работа тут сама понимаешь, и среди ночи позвать могут. Через месяц и прикармливать начнешь, и я привыкну, остаться смогу. А то мы помощь оформишь, как матери-одиночки. Памперсы я заказала тебе, привезет сюда через 3 дня. И ванночку. Я пойду обед готовить, после обеда пойдем в огород, помогать будешь. Бабушка моя, какая вы молодец, спасибо вам! Катя бросилась ее обнимать. За что спасибо? Пока только на словах обещали, ответила та, а у самой защипала глаза. Наверное, соринка попала. После обеда Катя кормила сына в доме, с молоком у нее наладилось, и увидела, как кто-то прошмыгнул мимо ее окошка и начал стучать в окно комнаты бабушки. Услышала, как бабушка вышла из комнаты и начала с кем-то вполголоса разговаривать.